соседний район по телефонограмме. Доказываю ему, а все слова как вату, как вату. Ну как же можно так? Ну не надо. Это кто же тут вякал про уполномоченного? Разнеси вас, черепья. Это какой же уполномоченный перед нами ноженьки подламывал, а? Старики задрипанные. Я вам учиню Ваньку в баньке. Не понимаю, какой уполномоченный. Как он может сейчас в баньке нежиться? Если этот Ванька, как вы говорите, такой несерьезный человек, так вы его совершенно справедливо. Я подумаю только, какой безответственный, истинный Ванька. Извините, что-то не то? Скажите, наконец, вы кто? Как? Разве я не представилась? Нет. Селекционер из нашего зонального института. Ксения Михайловна Милкова. Милкова? Так вот вы какая. Какая? Подходящая, братцы. Это селекционер Милкова, автор сорта «Кристалл», посеянного у нас на опытном участке. Сорт этот очень нужный. Твердая пшеница. Вы слыхали, конечно? Ну, конечно, слыхали. Конечно, бачили. Як итальянцы из него спагетти робят. Ну, что, на вилку наворачиваются, як у нас солома на барабан. Ну, погоди ты, Степа. А я Павел Григорьев. Это я на ваш запрос отвечал. Ой, спасибо вам. Да ну. Здравствуйте. Здрасте еще раз. Понимаете, вчера, когда у нас запуржило... Я в машину и в совхоз, что севернее города. Там тоже посеяли мой сорт. И что же? Волки под снежной папахой. Пропали семена. Ах ты! Одна надежда на вас, да на совхоз западный. Я сюда, к вам. Западный? Это что, в Помиловском районе? Да. Выходит, надежда только на нас. Неужели там под снегом? Пока не знаем. Не волнуйтесь, уберем. Надо бы успеть, а, мужики? Данилыч, если сказал, уберем, значит, уберем. Уберем все до последнего зернышка. Не беспокойтесь, Ксения Михайловна. Да, конечно, уберем, не беспокойтесь. Скажите, Ксения Михайловна, почему мы эти семена только весной получили? К концу посевной. Да какой? Чухов прочухался, что ж тут разумеете? Да погоди, Стёп. Понимаете, областное управление всю зиму определяло хозяйство. Где этот сорт сеять? Ну да, спех тут ни к чему, ни к чему спех. Куда попало, такой сорт не кинешь. Надо было отдать в хорошие руки. Не в том дело. Не верят пока. Не всякое хозяйство и возьмет. Новый сорт – это ведь как кот в мешке. И хотя за твердую пшеницу стопроцентная надбавка, но даже это не аргумент. Значит, не по 10 рублей за центнер, по 20, Ксения Михайловна? Ну, конечно. Ух ты, ну огребет совхоз деньгу, братцы. Да на том поле не кристалл, а алмазы россыпью. Сколько? Да возьмем центнеров по 30. Неужели? Да. Молодцы какие. Молодцы. Убрать бы теперь. Да не волнуйтесь, Ксения Михайловна, кристалл как раз по нашим зубам. Постучи по дереву, не то сглазишь. Да дай ж вон на дерево, степ-то и степ. А кедрачонка Данилыча забыли? Ой. Пошли, мужики. Вот то гарно, к нему и приложимся, чтоб нам силы прибавить. Да, а вы куда, Ксения Михайловна? Я с вами на поле. Отдыхайте. Наталья! Ступайте, ступайте, без вас управимся. Всю ночь моталась, намаялась, поди. Да, устала очень. Всю ночь по дорогам. Поспала бы чуток. Я не усну. Внутри дрожь какая-то. Даже говорить не могу. Надергалась. Сейчас пельмешек принесу, да чайку. Душа и обмякнет. Поешь, в раз сил прибавится. Алексей Михайлович. Не, плесник еще. Ага, хорош. А ты что, комбайн бросил? Я не бросил. Я вас никогда не брошу. Ни тебя, ни его. Сравнил с железякой. Спасибо на добром слове. Лиза. Руки. Лиз, руки. Ну что, не простила? Я вообще теперь не твоя, Алешенька. Городская невеста. Ха. Ты что, это шутишь? Зачем? О, подъехал кто-то. Ты ж сам меня сосватал. Вот так-то. Вот ненормальная. А я уж-то развесил. Ну, Лиз. Пусти. Пусти, говорю, мать не спит. Вот где жизнь. Здорово, Михеич. Здорово. О, привет, Никит. Привет. Тепло. Брошь самосвал, пойду в кашевары. Ну ладно, пора мне. Давно пора. Давай, давай, Илюха, а то Константин тебя обгонит. А, кишка тонка. Обгонит. Приятного вам аппетита. Наталью, шофера замерзли, чаю просят. Да не трожьте ее, вторую ночь не спит. Ну, я сама все подам. Иду. Ну вот, ну что за люди? Налей-ка, Наталья, чайку. Знатный у тебя чай. Душу согревай. Да, пейте. И мне плесни. Пейте, мужички, пейте на здоровье.